Да, да, наверное. Тебе подождать или нет? Да лучше не надо. Ты как-то так подляз всегда, а не типа учитель. Ну да, тут дурачек как уже думаю. Thank you. восьми получается. Тя, тя, тя, а, тя, а, тя, а. Ну, чтобы у тебя получилось... Да. То есть в четверти две восьмые. А там, где нет четверти, там все одна. Синкопа. Меня как бы не слушают. Меня не слушают. Сбивает как бы. У меня сильная доля, а у тебя синкопа. Давай, ну что, откуда? Прямо? Ну давайте попробуем прямо. Еще одну, давай, и делай крещендо, будет удобнее. То есть фразу делай из этих синков, делай фразу. Такой джазовый риф. То есть я сниму руку тогда под тебя уложить. Так, может быть, сними эти лиги. Сейчас для себя сюда. Вот где это лиги. Thank you. Просто дома нет. Немного еще не в темпе. последними. Перед последними. Там где от спорта идет, да? Цель? Ты подпили культуру, да? Да, да. Ну пока такое, но может быть чуть-чуть даже потом живее, но. Ну, он уже просто там попал там. Ну, чуть-чуть, да. Yeah.